Аргонавты претерпевают ряд приключений, являющихся сколком в Одиссее. Здесь и Кирка, и Сирена, и Скилла с Харибдой, и остров Гелиоса, даже Фиакия с царем Алкиноем. Любопытно, что во многих случаях сказания имеют в Одиссее более рационализованную форму, чем у Аполлония. Александрийский ученый, для которого весь этот материал лишь сказка, предпочитает варианты, более близкие к фольклору, и не нуждается в их рационализации. Доведя Арго до вод, омывающих Иолк, автор считает сюжет исчерпанным. Его тема – путешествие аргонавтов, и дальнейшие судьбы действующих лиц, не исключая Медеи и Ясона, его не интересуют. Отвергнутая школой Каллимаха поэма «Аполлония» сыграла значительную роль в истории античной литературы. Она указывала для эпоса новый путь, разработку психологии страсти, начатую в трагедии Эврипидом. И в позднейшей греческой литературе, в которой восторжествовало архаизирующее классицистическое направление, и в Риме аргонавтика вызвала большой интерес. К числу сторонников малой формы, выступивших против ориентации на гомеровский эпос, принадлежал и самый выдающийся поэтический талант александрийского направления Феокрит. Феокрит родился около 300 года, был уроженцем Сиракуз, Сицилия. Но деятельность его протекала в различных концах эллинистического мира. На родине он пытался обратить на себя внимание сиракузского властителя Гиерона, но мы находим его и в Александрии, добивающемся милости Птоломея Филадельфа, и на острове Коси, в кружке поэтов, группировавшихся вокруг Филита. Страница 217. Все то новое, что принесла с собой эллинистическая литература, чувствительное восприятие природы, поэзия любовной тоски, тяга к интимному, малому и обыденному, внимание к деталям быта и незначительным людям, все это получило в лице Феокрита, поэтического выразителя, умеющего сочетать рельефность изображения с музыкальным лиризмом. Однако, как это типично для александрийского направления, мир субъективных чувств получает идеализованных носителей. Поэт не отождествляет себя с ними и, подчеркивая простоту и наивность своих фигур, устанавливает дистанцию между ними и собой. Как и прочие александрийцы, Феокрит хорошо знаком со старинной литературой, умеет писать на разных литературных диалектах, дорическом, ионийском, эолийском, но он не гонится за показом своей учености, да и не обладает ею в таких размерах, как поэты, филологи типа Каллимаха или Аполлония. Вместе с Каллимахом Феокрит отвергает подражателей Гомера, которые за старцем Хиосским, гоняясь, тщетно пытаются петь, а выходит одно кукование. Новые чувства нуждаются в новых малых формах. Феокрит – создатель идиллии. Термин этот – уменьшительное от вид, как музыкальный термин «песенный лад». Означает, согласно одному толкованию, картинку, а по другому, более правдоподобному, песенку. Так назывались в древности стихотворения небольшого размера, не укладывавшиеся ни в один из привычных жанров. Разрозненно циркулировавшие стихотворения Феокрита были собраны воедино лишь через 2 столетия после смерти автора, в 1 веке до нашей эры. И этот сборник разнородных стихотворений получил заглавие «Идиллии». То специфическое значение изображения простой тихой жизни, которая у нас связывается с этим термином, возникла гораздо позже, уже в новоевропейской литературе. Но возникла именно в связи с тем, что таков преобладающий характер стихотворений Феокрита. Историко-литературное значение Феокрита основано прежде всего на его пастушеских буколических «Буколос Валапас» стихотворениях. Буколический жанр имел опору в греческом фольклоре. Античные источники сообщают о песнях пастухов, играющих на свирели, об их обрядовых состязаниях во время очищения стад и загонов, а также на празднествах владычицы зверей Артемиды. Сицилия и области Пелопоннеса, в частности Аркадия, таковы важнейшие центры букалической песни. Состязание в пастушеских песнях букалиазм, как оно представлено в стихотворениях Феокрита, имеет типовую структуру, которая близко напоминает сцены состязания в древнеаттической комедии. Два пастуха встречаются и заводят перебранку, которая кончается вызовом на состязание в пении. Выбирает судью, тот определяет порядок состязания и произносит в конце свой приговор. Самое состязание состоит в том, что соперники либо последовательно исполняют по большой связной песне, либо перебрасываются короткими песенками, которые должны быть близки по теме и тождественны по величине. При таком способе состязания начинающий имеет в своих руках инициативу, на нем лежит вся тяжесть выдумки. Отвечающий должен уметь приспособиться к теме противника и в чем-либо его превзойти. Структура эта, надо думать, восходит в своих основах уже к фольклорным состязаниям. Пастушеский и близкий к нему охотничий фольклор имел свои мифы, своих героев и героинь. Об этих фигурах рассказывали, что они погибали в юном возрасте, зачастую без осуществленной любви, превращались в источник или растение, обнаруживая тем самым жизнетворность своей нерастраченной юной силы. Неосуществленность любви получала затем различные истолкования. Герой или героиня становился то одиноким нелюдимым охотником или пастухом, избегавшим любви и старавшимся побороть ее, то любимцем божества, запрещавшего земные любовные связи, то, наоборот, безнадежно влюбленным, погибавшим вследствие неразделенности своей любви. Страница 218. Популярны были распространявшиеся в многочисленных вариантах сказания о юном и прекрасном пастухе Дафнисе, мифологическом основоположнике пастушеской песни. Реальные пастухи, грубые и невежественные, отнюдь не пользовались уважением в греческом обществе, но фольклорный образ пастуха-певца, носителя любовного томления, был воспринят поэтами-александрийцами как маска, пригодная для того, чтобы мотивировать чувствительную поэзию на фоне сельского пейзажа. Букалическую тенденцию мы находим уже в кружке костских поэтов. По старому греческому обычаю, поэтический коллектив на косе был оформлен как культовое объединение. Это были пастухи-служители Диониса и Муз. И каждый имел соответствующую кличку, свой пастушеский псевдоним. Для Феокрита характерно, однако, что его пастухи не исключительно отдаются чувствительным досугам. С сентиментальным стилем перемежается часто в пределах одного и того же стихотворения иронический стиль, порой даже пародийный, зарисовки бытовых черт и суеверий. Букалические стихотворения Феокрита представляют собой сценки, по античной терминологии мимы, диалогические и монологические, содержащие беседы пастухов, их перебранки, состязания, чувствительные излияния, песни о героях пастушеского фольклора. Действие происходит обычно в Сицилии или Южной Италии. Сценки разнообразны. Вот встречаются два пастуха. Честный и открытый Коридон, пасущий стадо отлучившегося товарища, и озлобленный насмешливый Бат, ищущий любого повода, чтобы подтрунить над Коридоном. Затем обнаруживается, что у Батта сердечная рана, и Коридон старается его утешить. Серьезный характер, который получила беседа, утрачивается, однако из-за необходимости погнаться за коровами, грызущими деревья, и из-за занозы Батта, наступившего на репейник. Сцена заканчивается шутками по адресу влюбчивого старичка, хозяина стада, четвертая идиллия. В другой идиллии, пятой, проведено полное состязание по всем правилам букалиазма. Пародийно преувеличенно звучит серенада влюбленного пастуха, которая произносится не перед запертой дверью, а перед входом в пещеру, где живет возлюбленная. Третья идиллия. Чувствительное любовное излияние вкладывается в уста подчеркнуто наивного персонажа, который своей примитивностью вызывает улыбку у читателя. Еще резче чувствуется этот иронический контраст в одиннадцатой идиллии «Киклоп». Киклоп Полифем, тоже пастух, как известно из Гомера, безнадежно влюблен в нимфу Галатею и облегчает свои любовные страдания тем, что поет ей серенады, сидя на морском берегу. Безобразный Киклоп в роли влюбленного, конечно, смешная фигура, но Феокрит находит для его любви совершенно новые в греческой литературе тона тоски и нежности. Сентиментальная любовь имеет таким образом специфических носителей. В десятой идиллии «Жнецы» влюбленным оказывается уже земледелец, но иронический собеседник противопоставляет его чувствительному излиянию трудовые песенки жнецов. Вот как следует петь на солнце трудящимся людям. Первая идиллия «Тирсис» переносит нас в более возвышенную, уже не ироническую сферу пастушеского мифа. В картине страданий Дафниса, отвергшего любовь, гибнущего в борьбе с ней, но не сдавшегося, лиризм Феокрита достигает трагической силы. Древний миф религии плодородия вырастает в конфликт между величием человеческого духа и мощью враждебного божества. Конфликт, исполненной торжественной скорби, отчаяния и горького сарказма. Страница 219. Однако скорбная повесть о страданиях Дафниса не является у Феокрита самостоятельным целым. Она введена в обрамление пастушеской беседы как образчик искусства букалической песни. И заключительным аккордом стихотворения становится сладость песни на фоне пастушеских занятий. В эту же идиллию вставлено и описание рельефа на кубке, изображающего любовную сцену в сельской обстановке. Такие описания произведений пластического искусства характерны для эллинистической поэзии и очень часто встречаются в эпиграммах. Томление одинокой любви – область, в изображении которой Феокрит является мастером. Не менее значительно его мастерство в картинах природы. В литературе полисного периода интерес к природе проявляется сравнительно редко, только как к фону для человеческих переживаний. Например, Сапфо, трагедия. В эллинистическое время развивается более динамическое восприятие природы. К ней начинает относиться как к возбудителю чувств и настроений. Однако и в эллинистической литературе описание природы не становится самоцелью, пейзаж интересует поэта лишь в связи с человеком. При этом ищут только такой природы, которое бы навевало чувство покоя. Раскидистое дерево или группа деревьев у журчащего источника, куда можно укрыться от палящих лучей полуденного солнца. Луга, цветы, птицы, пчелы, стрекозы, пасущиеся стада, святилище сельских богов. Таковы типичные элементы идиллического пейзажа, одинаково часто встречавшегося и в поэзии, и в изобразительном искусстве эллинизма. Море нравится, когда оно тихое. В бурном море, в горах, в лесной чаще античный человек не находит красоты. Очень характерна в этом отношении картина из мифологической идиллии Феокрита Диоскуры. Касторы Полидевк, сыновья Зевса и Леды, в лес углубились вдвоем, удаляясь от спутников прочих. Долго бродили в горах средь зарослей разных деревьев. Быстрый источник нашли, вытекавший из ровных утесов, полный прозрачной водой. На дне его мелкие камни были игрою своей серебру и кристаллу подобны. Близко к нему возвышались высокие стройные сосны. Белых платанов стволы, кипарисы с кудрявой вершиной, много душистых цветов, где трудились мохнатые пчелки, много цветов, что в лугах расцветает к весны окончанию. Букалистическое стихотворение Феокрита чаще всего подаются в ярком полуденном освещении. Прекрасную картину знойного летнего дня мы находим в конце идиллии Фалисии, один из праздников молодьбы. Она занимает в буколике Феокрита несколько особое место, благодаря тому, что здесь под маской пастухов выступают поэты Косского кружка, в том числе и сам автор, фигурирующий под псевдонимом Семихида. Действие происходит на Косе. Семихид, почитатель Филита и Асклепиада, встречается по дороге на праздник с Козопасом Ликидом, также псевдоним, и вступает с ним в букалическое состязание. Ликид придерживается более ученого и спокойно повествовательного стиля. Семихид перемежает ученость с любовной патетикой и привычными для Феокрита моментами иронии и бытового примитива. Напрашивается мысль, что именно в этом было расхождение между Феокритом и неизвестной нам ближе буколикой косских поэтов. После состязания Семихид продолжает свой путь. «Ожидало нас мягкое ложе. Был нам постелен камыш и засыпан листвой виноградной, только что срезанный с веток, и весело мы отдыхали. Много вверху колыхалось над нашей, склонясь головою, вязов густых, тополей. Под ними священный источник, звонко журча выбегал из пещеры, где нимфы скрывались. В тень, забираясь ветвей, опаленные солнце лучами, звонко болтали цикады, древесный кричал лягушонок, криком своим оглашая терновник густой и колючий. Жаворонки пели, щеглы щебетали, стонала голубка. Желтые пчелы летали, кружась над водной струею. Все это летом богатым дышало и осенью пышной. Падали груши к ногам и сыпались яблоки щедро прямо нам в руки. И гнулся сливняк, отягченный плодами. Тяжесть не в силах нести, и к земле преклоняясь верхушкой, сняли мы с винных кувшинов печать от четвертого года. Страница 220. Букалические стихотворения написаны в гексаметрах, но не привычным для гексаметра гомеровским языком, а на дорийском диалекте Сицилии. Феокрит создает нежный, певучий стих, широко используя приемы народной песни, параллелизм рефрен. Античная стилистика относила буколику к категории сладостного стиля. Другую группу стихотворений Феокрита составляют городские сценки с действующими лицами из слоев населения, далеких от высшего круга. Феокрит следует здесь традиции Софрона, обновляя сюжеты его мимов. Таковы, например, женщины на празднике Адониса, иначе сиракузянки. В Александрии во дворце Птоломеев справлялся праздник Адониса, юного спутника Афродиты, умирающего и воскресающего бога растительности. Афродита и Адонис возлежат на роскошно убранных ложах, под кущами, украшенными с небывалой пышностью, и любопытная городская толпа валит на редкое зрелище, по случаю которого народ пускают во дворец. Отправляются туда и две женщины, родом сиракузянки, живущие в Александрии. Легкими штрихами, без всякой грубости или карикатурности, нарисованы две обывательницы. Окрики на прислугу, жалобы на мужей, неосторожно высказанные при ребенке и заставляющие его насторожиться, неизбежный разговор о платье, испуг в уличной давке, любезная помощь одного незнакомца, перепалка с другими — все это подано живо и непринужденно, в бойкой болтовне на дарийском диалекте со специфической окраской сиракузского говора. И вместе с тем в эту естественно развертывающуюся беседу приятельниц, в их утомлении, испуге и восторге, вплетается прямо или косвенно хвала царю Птолемею и пышности его празднества. Кульминирует она в гимне Адонису, который исполняется певицей во дворце. После изысканно торжественного гимна бытовая концовка. Одна из приятельниц вспоминает, что ее ворчливый муж еще не завтракал и пора возвращаться домой. В сиракузянках незначительные горожанки трактованы в плане мягкого юмора. В колдуньях героиня того же социального уровня становится носительницей страстной любви и высокого лиризма. Мим имеет здесь форму лирической монодрамы. Сравните упомянутую выше жалобу девушки. Семефа, бедная девушка, одиноко живущая с единственной рабыней, ее ослепила мужественная красота молодого Дельфиса, принадлежащего к более высокому общественному кругу. Семефа отдалась ему и теперь покинута им. В ночной тишине вместе с молчаливой рабыней совершает она магический обряд, чтобы приворожить к себе юношу, но в мрачную свирепость суеверного обряда все время вливается ее горячая страсть. Бездна морская молчит, успокоились ветра порывы, только в груди у меня ни на миг не умолкнет страдание. Эрос жестокий, зачем, присосавшись болотной пиявкой, высосал черную кровь из груди ты моей без остатка? Затем она отпускает рабыню и в полном одиночестве при свете луны богини заклинаний предается воспоминаниям о своей злосчастной любви. Быт и суеверие, природа и любовь образуют в обеих частях стихотворения неразрывное художественное целое. Как и всегда, александрийский поэт может найти чистоту и горячую любовь только вне официального общества. Но на этот раз она выступает без условности пастушеской маски, без комедийного облачения благородной гетеры, без мифологического аппарата эпоса, в глубоко человеческих чертах. И неизбежная низменность социального положения и умственного уровня Семефы не разрушает ни целостности, ни душевной красоты ее образа.